Глава 5. Ярослав. Новое утро, и я снова скучаю на парах. На календаре только 5 сентября, а мне уже все надоело. Мыслями я уже гоняю на нашем новом мустанге. Чувствую скорость и послушное управление, словно машина, одушевленная и предугадывает все мои желания. Вчера до часу ночи искал детали по интернету и опять не выспался. Тупо на автомате записывал лекцию. Но смысл слов до меня просто не доходил сейчас. Дома перечитаю, хотя бы запись сохранится. В перерыве отправились выпить кофе в излюбленную старшекурсниками зону отдыха на первом этаже. Шумной гурьбой мы спустились к кофейному аппарату. По пути к нам присоединилась и Линда со своей свитой. Она упорно делала вид, что моего похода с Катей в отдельную комнату на вечеринке и моей довольной морды она не видела. А что я? «Мне просто плевать». «Да, тут занято», — сказал кто-то из наших. «Эй, мелкая, сдрысни отсюда!» По кнопкам тыкала Нина, тоже пожелав горячего напитка, не знающая, что это место арендовано нами. Она кинула равнодушный взгляд в нашу сторону и спокойно ответила. «Сварит сейчас аппарат кофе и сдрысну обязательно». «Вот ведь наглая девчонка». «Быстрее давай!» — вышел я вперед. Нина перевела взгляд голубых глаз на меня. «Аппарату это скажи». «Твой кофе на третьем этаже, а здесь тусуются только избранные», — включилась в разговор Линда. «Избранные?» — изогнула бровь Нина. «А, я поняла. Избранные дебилы. Простите великодушно, больше сюда ни ногой». Она забрала свой стаканчик, накрыла его пластиковой крышкой и пошла на выход. «Вот сука», — прошипела Линда и загородила ей дорогу. Одно движение, и стакан был выбит из рук Нины, разозлённой Линдой. Крышка слетела с упавшего на пол стакана, и кофе разлился некрасивой лужей недалеко от них. «И что ты сделала?» — обескураженно спросила Нина, не ожидавшая нападения. «Психованная». «Рот закрой, иначе пожалеешь, что открыла его». Неожиданно для меня Нина промолчала, хотя ей, очевидно, давалось это непросто. Она внимательно оглядела Линду, видимо, сделала вывод, что блондинка самая настоящая оторва и может доставить проблем. И решила не связываться с ней. Испугалась. Но скорее не физической расправы, а скандала из-за драки. Ведь Нина образцовая ученица, ей такая репутация не нужна. Ответить она как раз может, и уж не раз показывала нам свои коготки. Она нахмурилась и молча обошла скандалистку, уходя от нас все дальше по коридору. Нина не поддержала конфликт, однако Линда все равно выбрала ее целью своей агрессии. Теперь она задирала ее на физкультуре. Расписание пока еще было нечетким, и наш курс попал на одно время с первочками, среди которых была и Нина. Блондинка старалась попасть в нее, спокойно сидящую на скамейке в спортивном зале и никого не трогающую, мечом. Признаюсь, мне было весело за этим наблюдать. Почему Линда вдруг так обозлилась на Нину, я не знал. Но мне это и не было интересно. Зато стало любопытно, насколько у мелкой хватит выдержки терпеть бесноватую блондинку, ведь первокурсница тоже с характером. Все занятие Линда ненароком донимала Нину, а мне не хватало лишь попкорна, чтобы за этим наблюдать. В какой-то момент все же попала в нее баскетбольным мячом. Нина вскочила на ноги и догнала мяч. Потом, без предупреждения, размахнулась и просто зарядила им в Линду. Прямо в башку ей попала. Довела же блондинка ее. «Меткая девочка», — засмеялся я. «Снайпером не подрабатываешь?» Красивое лицо Линды перекосило злоба. По мне, так в этот момент мы и видели ее истинное лицо. Она что-то шепнула своим подружкам, и они дружно начали наступать на Нину, беря ее в плотный кружок. Я напрягся. Все же сидеть и смотреть спокойно, как они ее начнут дубасить, да еще толпой я не стану. Девушки повалили Нину на пол, и я двинулся на помощь с другого конца зала. Еще несколько парней тоже решили не допускать потасовки, выходящей за рамки, и спешили к ним. Пока дошел, они уже ее отпустили, и по залу пронесся смех. Линда и ее подружки стащили с девчонки футболку и спортивные леггинсы и закинули их на перекладину под потолком, чтобы снять их она не смогла. Растрепанная и красная, как рак, Нина поднялась на ноги под гогот и попыталась прикрыть руками грудь. Она осталась в одних трусиках и спортивном топике. Сам не понял, как залип на нее. Даже на расстоянии видна тонкая, ладная фигурка, грудь не меньше двоечки. Под ее сарафанами этого ничего не видно было. Она подняла на меня голубые глаза, в которых плескался стыд и смущение. На несколько секунд замерла, увидев, что я ее с удивлением разглядываю. Мне никогда не нравились такие девушки, но что-то заставляло меня смотреть на ее тело. Я разглядываю Нину, эту заучку. Да, черт возьми, я смотрел на нее, и мне даже не было смешно, как всем остальным. От моего взгляда она словно смутилась еще больше и очнулась. Резко сорвалась с места и убежала в женскую раздевалку. Даже такая с характером ничего не сможет против толпы бешеных девок. Жаль вдруг ее стало. А еще мой мозг почему-то запечатлел красивую линию позвонков на худенькой спине убегающей Нины.